Каждый раз, когда я слышу эту мелодию, я вспоминаю то счастливое лето и ту историю. Такого в моей жизни больше не случалось. Ты все время улыбаешься. Рад, что я уезжаю, да? Но ты же скоро вернешься. А ты будешь скучать? А как же? Лёва, ну скажи то же самое, но серьезно. Лёва. О чем ты все время думаешь? Ух, и жарище, наверное, в этой Африке. Это не Африка, а Восток. Я же говорила тебе, мой папа специалист по Востоку. Катя... Плохо, что ты не читала Чехова. Вот вернешься, ох, займусь я с тобой не только английским, но и литературой. Хорошо, хорошо, а я с тобой географией. Договорились. Что? Ты поцелуешь меня? Конечно. Attention, please. The plane arrived. Я буду скучать, Лёва. Очень. Внимание, а что тебе привезти? Прибыл самолет из Будапешта. Побольше загара. Он тебе очень идет. Да. А вот в прошлом году я вышла за территорию посольства в короткой юбочке, а полицейский на перекрестке меня отшлепал. Отшлепал? Полицейским разрешено вмешиваться, если женщина ведет себя, по их понятиям, нескромно. Я привезу тебе крокодильчика. Отлично. Лёва, пока! Пока! Следующий до Бангкока. Я вышел на площадь перед аэровокзалом и направился к своей не самого респектабельного вида машине. Наступал вечер. Солнце опускалось в розовые облака. Я сел в машину, взял первую попавшуюся под руку кассету и включил магнитофон. That's all I do. And if you saw my... Не хотелось сразу возвращаться. Хотя нужно было спешить. Мой друг Костя ждал за пишущей машинкой. Мы собирались закончить статью для нашей газеты. Кто бывал в Шереметьево, знают. Рядом с международным аэропортом аэровокзал внутренних линий. Там я хотел повернуть в город. Неподалеку от стоянки такси, которая тянулась в длинную очередь, я увидел... Даже не помню, что именно привлекло меня. Отрешенный взгляд, печальные уголки губ, следы слез на лице. Я проскочил вперед и затормозил с опозданием. Но поразившая меня молодая женщина с заплаканным лицом даже не оглянулась. Пришлось посигналить. Из-за громкой музыки я не слышал, что она мне сказала, и жестом показал, чтобы садилась. Я довезу. Она села на заднее сиденье и забыла про меня. Смотрела в окно, но, кажется, ничего не видела. Из сумочки достала платок, но так и держала его в руке. Я наблюдал за ней в зеркало. Девушка, вы что такая печальная? О, не желаете разговаривать? А хотите развеселю? Не хочу. Давайте я вас покатаю по городу. А? Когда хорошее настроение, я люблю кататься. Отвезите меня, пожалуйста, домой. И больше ничего не хотите? Домой хочу. Когда я довез ее до дома, она протянула мне деньги. Мало. Так, сколько вы хотите? Ну, еще хотя бы 15 минут. А в идеале полчаса. Она оставила деньги на сиденье. Следом за ней я вошел в подъезд. Потом в лифт. Послушайте, отстаньте. Отстану. Отстану, если скажете, как вас зовут. Не скажу. Удерживая сдвигающиеся двери лифта, я смотрел, как она отпирает дверь и входит в квартиру. На следующий день я снова приехал к ее подъезду. Поднялся и позвонил. Мне никто не открыл. Тогда я устроился в машине и стал ждать. Я увидел, как она идет от автобусной остановки с полиэтиленовым пакетом, из которого торчит батон. Хотел посигналить, но, глядя на нее, решил не делать этого. И я представил, как она входит в квартиру, сбрасывает туфли, идет на кухню, ставит чайник, достает батон. Алло. Приятного аппетита. Только что видел вас, как вы шли к дому. И опять такая грустная и печальная. Алло, алло, кто это? Ну, вы меня, наверное, не помните. Я вчера подвозил вас. Как вы узнали мой телефон? А вы разве не поняли? Вы под колпаком. Адрес есть, фамилию выспросил в домовом комитете. Предупреждаю, у нас длинные руки. Что вам нужно? Поехали кататься. У вас опять хорошее настроение? А у вас плохое? До свидания. Я сейчас уйду. Я только хочу посмотреть на вас. Вот. Что? Ну ничего, что я так без цветов, без торта. Ну все. А? Все, хватит. Давайте уходить. Подождите. Ну подождите. Подождите, не закрывайте дверь. Ну пожалуйста, я умоляю вас. Зачем мне закрыть дверь? Я умираю от жажды. Да честное слово, я пить хочу. Что? Умираю от жажды. Ладно. Сейчас. Пока она ходила в кухню за водой, я шагнул в комнату. Это была маленькая однокомнатная квартира. И мебель, обычная для таких квартир. Стенка, журнальный столик, диван, кресло, полки с книгами. А еще я увидел фотографию мужчины. Интересно, что это вы рассматриваете? Как вас зовут? Меня зовут Надя. А меня Лёва. Лев. Страшно? Очень. Вот вода, пейте. Спасибо. Пожалуйста. У вас очень вкусная вода. Да? Все, вы утолили жажду, Лёва? Да, спасибо. Пожалуйста, уходите. Пожалуйста. Всего хорошего. Надя. Пустите руку. Надя, я с ума схожу, когда я вас вижу. Юноша, Надя, вы ошиблись адресом. Нет, я никогда не ошибаюсь. Я буду сейчас кричать. Не надо кричать. Нет, на этот Надя. Раз вы попали не туда. Ну, пустите. Хорошо, ну, Надя, ну, все, извините. Что такое? Извините, пожалуйста. В собственном доме. Извините, ну, уходите. Я не знал. Надя, я прошу прощения. Ну, понимаете, ну, вижу, девушка одна и скучает. Прощайте. Ну, хорошо. До свидания. Надя, ну я могу надеяться, что мы еще увидимся хоть. Я не вижу в этом никакой необходимости. Все. Дома меня ждала заботливая мама и мой друг Костя. Лев. Что? О чем ты все время думаешь? Да так, ни о чем. Нет, я чувствую о чем-то постороннем. А статью, между прочим, надо сдать утром. Мы вообще будем работать или нет? Ну хорошо, мальчики, будем. Мальчики! Вот, вы, наверное, проголодались, Клавдия Андреевна. Ну, мама. Так, вот, чай. И бутерброды. Вот. Ах, Лёва, Лёва, зависть берет, как о тебе заботятся. Пожалуйста. Спасибо, Клавдия Андреевна, пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Да, если бы со мной так. Да, вот. Ох, Лёва. Подам на развод, снова стану свободным. Ой. Как ветер и счастливым. Ну, вы же совсем недавно поженились, Костя. Ой, Клавдия Андреевна, мне кажется, я уже 1000 лет женат. Ну, нет, что вы говорите, Костя. Вы должны повлиять на своего друга. Я хочу, чтобы Лёвушка тоже женился. Мам, ни за что. Вы что, хотите ему зла? Как это так? Да чего вкусно. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, если бы меня так кормили. Бери еще, бери. Спасибо. Хотя, вы правы, конечно. Лёве надо жениться. Конечно. Надо, старик, надо. Костя, чтобы хватит. Поселилась тут у вас в квартире посторонняя. Ходила, смотрела, чего вы не так сделали? Как это так? Ну, не так руки помыли, мясо не поджарили, не так сели, не так встали, кстати. Не так посмотрели. Ой, ну что вы такое говорите? Ну, нет, я обо всем сужу по собственному опыту. Как? Клавдия Андреевна. Ну, вот, например, вашему сыну надо дописать статью, а его дрожащая половина не слезает с телефона. И Лёвочка так вежливо просит ее говорить потише. Ты же видишь, я работаю, а твои разговоры мне мешают. Ах, я мешаю! Да, я тебе мешаю! Ой. Поговорим позже. Нет, мы вообще не будем говорить. Ой. Костя, а вот, между прочим, мы с Лёвиным отцом прожили очень дружную и очень хорошую жизнь. Клавдия Андреевна, дорогая, мы живем в другое время. Какое ты такое другое время? Ну как, ну они же теперь знаете какие. Ну? Ну вот моя сегодня говорит. Значит так, ты зайдешь в магазин и купишь. Я говорю, я не могу, я спешу на работу. Значит, после работы. Дорогая, ну у меня дежурство по газете. Значит, останешься голодным. Ой. А у вас всегда такие вкусные пироги. Ой, боже мой, ну ладно. Работайте, работайте. Угу. Не буду вам мешать. Клавдия Андреевна, дорогая, спасибо вам огромное. Спасибо. Лев, а в самом деле, чего ты тянешь-то? Катя такая девочка. Предки в загранке, значит, в вашу жизнь никто не будет влезать. Не то, что моя теща. Глаза бы ее не видели. Мегера. Ну ладно, хватит болтать. Давай работать. Ну, давай работать. Так, на чем мы остановились? другой день я опять ждал Надю в машине возле подъезда. Стемнело, но она не появлялась. Я вышел из машины и закурил. Через некоторое время показалась Надя. Но не одна, а с подругой. Здравствуйте! Ой, ой, ой! Ну как вы меня напугали? Ну, извините, просто... я не хотел. Ой. Ну, вы что, хотите к нам пристать? Нет, я ждал Надю. Надежда. Вот это интересно. Надежда мне ничего не сказала. Такой симпатичный кавалер. Вас Надя. Опять мучает жажда? На этот раз я сам принес кое-что. Вот. Надя, шампанское. И торт. Ой, так, все. Отдавай ему все. Я говорю, отдай ему все. Всего хорошего. Всего хорошего, Лёва. Лёва, всего хорошего. Надя, человек шампанское. Это же брют. Надежда, это брют. Надежда, надо взять его с собой. Лёвочка, вы только не разбейте, пожалуйста, бутылочку. Ничего, да? Не беспокойтесь. А торт, давайте я подержу да, торт. Пожалуйста. Хорошо, да? Надежда. Так, спокойно, открываю. Внимание. Опа, вот и все. Прошу, девушки. Прошу, прошу. Лёва, вы просто прелесть. Ну, ваше здоровье, девушки. Ура. Надежда, он просто прелесть. Почему ты раньше не говорила? Веселая Надина подруга стала рассказывать. Оказывается, они с Надей были на танцах в доме офицеров. Вы представляете, такие хорошенькие выпускники? Выпускники? Да. Надежда только успевала отвечать. Я не танцую. А я пошла. Ну, где она же не пропадала? Пошла, конечно. И вот, представляете, принимаю приглашение юного лейтенанта. Как вас звать? Фрося. А что вы после танцев делаете, Фрося? Иду. А если погуляем? По парку. Ой, что вы. Я мать троих детей. Знаете, и так вся на нервах. Ну, Фрос, я прошу вас. Ой, давайте погуляем. Не могу, по парку. Знаете, это будет чудесная прогулка. Такая жалость. И вот слышу, после танца он своим друзьям говорит. Они над нами издеваются. Одна не танцует, другая многодетная мать. Это я, значит, многодетная мать. Мы пришли сюда создавать семьи. Представляете? И вдруг подходит ко мне еще один доброволец. И мы с ним зажигательно отплясываем. Ой, он меня так прижимает. Ну так прижимает. Девушка, а если мы отсюда и в ресторан, а? А вы в каком звании? А вы что, не различаете званий? А зачем? Зачем мне их различать? Ну, не знаете, с кем по званию танцуете. Знаю. Знаю, вот только если на брюках полоска, то это генерал. Вот вы какая, а? И он мне закатывает скандал, что я меркантильная, что я ищу генерала. Ну, это можно помирить со смеху, Надежда, я ищу генерала. Подруга рассказывала, а она была девушка с юмором, рассказывала и сама хохотала, а Надя молчала. Все время молчала. А зачем же вы ходили на танцы? Одиноким девушкам как-то надо устраивать свою судьбу. А вообще-то, если честно, обещали фильм показать про любовь. Вот оно что. Да, а сами собрались семьи создавать. Смешные. До этого вечера я ничего не знал о Наде. Я мог только гадать. Сама Надя не отвечала на мои расспросы. А подругу не надо было и спрашивать. От нее я узнал, что Надя преподает в институте. И на другой день я пришел на занятия и сел в последнем ряду. Надя не видела меня. Читала студентам лекцию и писала на доске химические формулы. Когда она закончила объяснение, я помахал ей рукой. Увидев меня, она сбилась и покраснела. После лекции я пошел следом за Надей на кафедру. В комнате никого не было. На ее письменном столе под стеклом лежала та же фотография мужчины, которую я видел у нее дома. Я отвез Надю домой. И когда мы вошли в квартиру, раздались длинные телефонные звонки. Ой, подожди, я сейчас. Сейчас, минутку. Алло. Алло, здравствуй. Здравствуй. Нет. Нет, у меня все в порядке, да. Как у тебя? Я подошел к окну, закурил. И чтобы не слышать дальше, высунулся в окно. Надя, можно мне спросить? Пожалуйста. Кто это звонил? Зачем тебе знать? Это его фотография? Да. Значит, я приезжаю к тебе напрасно? Я не просила тебя приезжать. Ты мне нравишься. Хочу спросить, это у вас что, у журналиста такое профессиональное, да, сорить словами? Надя. Не надо, пусти. Пусти, говорю. Почему? Не понимаешь? Или хочешь опять меня обидеть? Нет. Я тебя люблю. Или ты шутишь, или... Что? Что? Неужели ты вот так вот просто живешь? А что значит просто? Неужели ты не догадываешься, что нужно женщине? Как раз то, что я предлагаю. Ты что, циник? Я пряник. Ах ты. Она вырвалась и отошла к окну. Я решил, что больше не буду звонить Наде. А через несколько дней вернулась Катя. Лёвушка! Катя! Ну, здравствуй, здравствуй. Я загорела. Ну-ка. Внимание, прибыл самолёт. Очень. Сейчас я тебя обрадую. Что такое? Подожди. Вот. Это тебе. Часы. Ты рад? Очень. Ну, спасибо, негритяночка, африканочка. Опять все перепутал. Я была не в Африке. А часы тебе, чтобы не тратил время понапрасну. Ага. Только на встрече со мной. Все понятно. Лев, что случилось? Ведь ты меня еще ни разу не поцеловал. Катюша. Сам не знаю, что со мной произошло. Я вдруг повернул в противоположную от города сторону. Туда, где впервые увидел Надю. На следующий день я звонил ей на работу. Мне сказали, что Наде несколько дней не будет. Вечером я поехал к Наде домой. Но на мои звонки никто не откликнулся. Дверь была заперта. Я вышел из подъезда, сел в машину и ждал. долго ждал. Надя так и не появилась. Костя приходил на службу мрачнее тучи. Молчал, ничего не говорил, но я догадывался, в чем причина его скверного настроения. В конце концов наступил день, когда, глядя в сторону, он сказал: «Старик, ты сегодня на колесах?» «Да, а что?» «Помоги мне перевезти вещи от Лены». Кость, да погоди, не торопись, да ты Лёва, так. Лёва, не надо меня уговаривать. Все, я решил, все. Последняя капля. Да что случилось? Все, что случилось? Ну, понимаешь, у тестя был день рождения. Ну, поехали на природу, решили сделать шашлыки. А костер не разгорается. Ну, я плеснул бензинчику, чтобы ускорить процесс. Ну, сгорел, чертовой матери, этот шашлык, будь он неладен. И они всей семьей на меня набросились. И Лена, понимаешь, Лена тоже набросилась. В общем, такое устроили, что... Вот я и подумал. Поживу отдельно. Я уже и комнату подыскал. А если я дорог Ленке, она ко мне переедет. А тёще с тестем все равно не угодишь. В тот же день я перевез Костю на новую квартиру. Он бодрился, шутил, но вид у него был удрученный. Мы втащили барахло в унылую комнату с голыми стенами. Ничего, ничего, все уладится. Давай, давай вот сюда ее протаскивай. Ага. Ничего, вот, ага. Вот туда, туда, сюда. Ага. Вот и чудненько так. Так. Так, так, так. Сейчас отметим обретение свободы. А где у тебя? В том чемодане? Там, ага, почти. А чтоб не скучно было. О, мы сейчас таких девочек выпишем. Что? Девочек выпишем. Так, сейчас подожди, где они? Ага, вот здесь. У тебя отдельная страничка, что ли? Отдельная страничка, да, списочек. Вот так. Ну, пойдем по порядочку. Пойдем по порядочку. Сейчас ты увидишь. Ну-ну-ну-ну, давай, давай. 32-41. Ага. Алло? Света? Здравствуй. Это тебя Костя беспокоит. Какой Костя? А помнишь, мы вместе на курсах английского языка занимались? Не помнишь? Ах, нет времени говорить. Ну, жаль, жаль. Бай-бай. Извини. Ну, ничего. Осечка, да? Первый блинком. Так, вот этот должен быть надежный человечек. Так. А... Алло? А Галю можно? А, Галя? Здравствуй, не узнал тебя. Помолодела, видимо. Слушай, это Костя. Какой Костя? Ну, тихо. Ну, помнишь, я сдавал в чистку одеяло, и у меня не принимали, а ты стояла за мной в очереди и сказала, что у тебя есть адрес, где принимают.